Глава 7. «Случайно мы на них натолкнулись», — пояснил Алекса Цыганок. «Услышали выстрелы у твоей и Павла хаты, побежали тотчас же на помощь, а тьма вокруг. Себя самого невозможно разглядеть, не то что кого-то другого. И вдруг выстрелы из кустов. Ну, хлопцы попадали на землю, и давай шмалять в ответ. А куда, в кого, поди разбери, темно же. Но, думаю, мы их все же одолели». «Из чего ты это взял?» — спросил участковый. «С чего я взял? Да ты зажги лампу-то. Думаю, сейчас уже можно, потому что далеко они сейчас. Уползли в свои болота. Мы-то их гнали до самых болот, ну а в болото, конечно, не пошли». Участковый зажег лампу. Особых разрушений в доме не было, если не считать выбитых стекол, ну и, конечно, множественных отметин от пуль, застрявших в стенах. «А это кто?» — прищурился Алекса на спецназовцев. «А не надо шляться по бабам, так и знал бы, кто это такие», — огрызнулся участковый. «В них и стреляли». «А-а-а», — с усмешкой протянул Алекса. «Тогда понятно. А то я гадаю, чего это вдруг они стали стрелять в участкового? Главное, до сей поры не стреляли, а тут на тебе. А это, оказывается, не по тебе, а по ним. Ну, понятное дело. А насчет баб — это ты зря. Что ж поделать, если эти два предмета, бабы и война, существуют одновременно? Поневоле приходится совмещать». «Зацепили мы кого-то из них», — отозвался молчавший до сих пор Евген Снегур. «Сами-то мы все целы, а вот их, похоже, достали. Может, даже и не одного». «Почему ты так думаешь?» — спросил Марко. «Кричали они в темноте», — коротко ответил Снегур. «Громко кричали, как кричат от боли. Значит, достали». «Резонно», — согласился Марко. «Когда тебя зацепили, тогда, конечно, от крика не удержишься. А может, кого-то и убили. Кстати, что они делают с теми, кого подранили, и с убитыми?» «Раненых уносят с собой, а убитых оставляют», — сказал Павло Аныська. «Зачем им таскаться по болотам с убитыми?» «А раненый, он живой. А коль живой, то, значит, может попасть в наши руки и сообщить нам что-нибудь этакое. Оттого и уносят». «Да, но их же надо лечить», — в некотором недоумении произнес Мартын. «Врачи, лекарства. Это в болотах-то?» «Ну, этого я не знаю», — развел руками участковый. «Но уносят. Потому что сколько бы мы ни искали, они одного раненого так и не нашли». «А может, плохо искали?» — спросил Мартын. «Или не в тех местах?» «Может, и не в тех», — согласился Павло Аныську. «А только чего не нашли, того не нашли». «Поискать бы их надо», — сказал Евген Снегур. «Убитых или раненых? Что, прямо сейчас?» — удивленно спросил Алекса Цыганок. «Так ведь темно же. Кого найдешь в такой темноте?» «Да, прямо сейчас», — сказал Евген Снегур. «Возьмем фонари, зажжем факелы и будем искать, потому что к утру искать будет уже некого. Мертвые, конечно, останутся, а вот раненых приберут». «Каких таких раненых?» — не понял Марко. «Ведь их же всегда уносят с собой в болото». «Сегодня это не всегда», — сказал Снегур. «Во-первых, глухая ночь. Тяжело тащить поклажу в такую ночь по узким болотным тропам. Того и гляди, оступишься». «Но даже не это главное. Главное в другом. Сегодня мы наступили им на пятки. В затылок им дышали. Мы за ними, а они от нас. Какие уж тут раненые. Разве с такой поклажи уйдешь, когда тебе наступают на пятки? Вот и оставили они их где-нибудь в кустах, чтобы потом, когда все утихнет, вернуться и забрать их. Думаю, так оно и есть». «Может, и так», — почесал затылок Алекса Цыганок. «А может, и не так. Может, как-нибудь по-другому. Например, они их просто добили, своих раненых. Ну а что? Разве мы не знаем похожих случаев? Раз прекрасно знаем. А ведь есть еще и третье предположение». «Это еще какое?» — спросил за всех Тарас. «Какое?» — помедлил с ответом Алекса. «Самое обыкновенное. Вот мы думаем, что они все ушли в болото. Они ушли, да не все. Кто-то из них затаился в стороне, и попробуй ты его увидеть в такой-то темноте. Для чего затаился? А для того, чтобы до рассвета пристроить куда-нибудь своих раненых. Куда именно пристроить? В крайние от болота сельские хаты. Куда же еще? Вот мы сейчас ушли от болота, они немного подождут и выползут из них, чтобы перепрятать своих раненых». «Братишка, да ты погоди со своими предположениями», — не согласился Тарас. «Пристрелить раненого, по-моему, это куда проще, чем его прятать. С их точки зрения, понятное дело». «Ну, это смотря кого ранили», — не согласился Алекса Цыганок. Иному раненому надо бы и жизнь сохранить. Раненые они могут быть всякие. Есть шестерки, а есть валеты». Такое образное сравнение произвело впечатление на всех. Потому что ведь оно и в самом деле. Есть валеты, а есть шестерки. Шестерку не жалко и пристрелить. А вот что касаемо валета, его-то, наверное, надобно и поберечь. Шестерок в бандитской колоде много, а вот валетов много не бывает. «А может, жители крайних домов и не захотят такого подарка?» — предположил Мартын. «Вот-то кто-то станет их спрашивать», — фыркнул Алекса Цыганок. «Не захочешь, вот тебе пуля в лоб и красного петуха под крышу. Простое дело». «Я тоже так считаю», — отозвался Евген Снегур. «Надо искать. Даже если никого до рассвета мы и не найдем, это без разницы. Если мы будем мелькать и светить фонарями, вряд ли они рискнут выйти из болота, а утром будет видно». «А тогда надо идти», — согласился Павло Анысько. «Сдается это правильное решение. Евген, командуй своими хлопцами, а я кликну свое милицейское войско. Да и пойдем по тому самому пути, по которому выгнали их до самого болота». «Мы пойдем с вами», — сказал Марко. «А для чего?» — спросил Снегур. «Чтобы вам провалиться в какой-нибудь байрак?» «Байрак. Сухой, неглубоко врезанный овраг или балка, зарастающий растительностью». «Мест наших вы не знаете, а байраков у нас на каждом шагу. И не хочешь, так угодишь. Мы уж сами. А вы сидите здесь и ждите нас. Так будет и вам лучше, и нам спокойнее». «А что, дело?» — согласился Тарас. «Байрак — место безрадостное. Тем более, что и без поисков у нас дело не в проворот. Я прав, командир?» «Да, наверное», — согласился Марко. «Ну, тогда мы пошли», — преувеличенно бодрым тоном произнес Алекса Цыганок. «Ждите нас к рассвету с подарками и трофеями». Когда голоса и шаги ястребков и милиционеров затихли вдали, Тарас потушил лампу, ощупью нашел скамью у стены, уселся, оперся спиной о стену и вытянул ноги. «Темнота и тишина. А вот так бы и сидел до самого рассвета», — сказал он. «А то, может, и дольше. Но, видать, и в этот раз не судьба, как и во все предыдущие разы. И вечный бой покойным только снится. Ну что, командир, будем подводить первые итоги? Я правильно понимаю суть момента?» «Правильно понимаешь», — сказал Марко. «Мартын, начинай». Это была давняя укоренившаяся традиция этой маленькой сплоченной команды — предоставлять в первую очередь слово именно Мартыну. Мартын был немногословен, умел подбирать нужные слова, мыслить логически и делать правильные выводы. Он был юристом, правда, из-за войны недоучившимся, но все же. После войны он планировал вернуться к учебе, окончить курсы и стать следователем. Он был прирожденным следователем и аналитиком, поэтому ему, как говорится, и карты были в руки. Обычно он начинал, а Марко и Тарас слушали, подхватывали мысль, развивали ее, уточняли детали. И в итоге получалась и законченная картина обсуждаемого. А когда перед тобой законченная картина чего-либо, то, исходя из нее, и действовать дальше значительно проще, потому что есть от чего отталкиваться. «Значит так», — сказал Мартын. «Стреляли, безусловно, по нам, а не по участковому. По нему могли выстрелить и раньше, а вот не выстрелили. Значит, по нам. А из этого следует вывод. Те, кто по нам стрелял, во-первых, знали, что мы прибыли в Березичи, во-вторых, знали, кто мы такие, и, в-третьих, знали или, во всяком случае, догадывались, где мы остановимся на ночь. Почему стреляли издалека, а не в упор? Скорее всего, потому что считают нас важными персонами. А важным персонам полагается охрана. Нарваться в темноте на затаившуюся охрану они, естественно, не хотели. А издалека почему бы и не пострелять? Глядишь и зацепишь кого-нибудь». «Допустим», — сказал Марко. «Но отсюда следует еще один вывод, вернее, вопрос. А еще вернее и то, и другое вместе. Откуда они могли так быстро узнать, кто мы, зачем приехали и, главное, где мы остановились?» «Ну, это совсем просто», — ответил Мартын. «Из города с нами ехала целая орава, целых две подводы народа, и все знали, кто мы такие и для чего едем в эти места. Вот кто-то из них и доложил по бандитским инстанциям». «Это значит, что эти самые инстанции и в самом деле совсем рядом с нами», — сказал Тарас. «Коль уж они так быстро сориентировались и дали задание бандитам пострелять по нам. И это, во-первых. А во-вторых, кто-то ведь донес в эти самые инстанции, что мы приехали. Спрашивается, кто. И вот тут-то у меня начинают возникать очень даже интересные мысли и выводы. С нами ехали 6 милиционеров и участковый. Плюс этот парень, у которого бандиты убили семью. Встретил нас председатель сельсовета. Итого 9 душ. И отчего-то кажется мне, дорогие мои товарищи, что именно из этой девятки кто-то и есть доносчик. «Насчет инстанции ты, пожалуй, прав», — согласился Мартын. «Тут и стрельба по нам, и вчерашнее происшествие на кладбище, и разграбление магазина. Чтобы все это осуществить, в самом деле нужно быть совсем близко. А что касаемо твоих подозрений насчет доносчика, думаю, что не стоит делать такие скорые выводы. О том, что мы едем и кто мы такие, могли знать и другие люди. Обмолвился, допустим, кто-то из милиционеров какому-нибудь истребку о нас, а истребок, предположим, своей жене. И вот уже пошла молва по селу. В селе вообще скрыть что-то трудно, тем более, что мы-то особо и не скрывались. Так что не спеши с выводами». «Да, но откуда бандиты прознали, что мы будем ночевать у участкового?» Не желал сдаваться Тарас. «Тут-то уж точно никто ничего знать не мог. Во-первых, мы решили идти к нему в самый последний момент. Во-вторых, шли мы к дому участкового в темноте. Кто бы нас увидел в такой тьме? Да если бы и увидел, что с того? Как бы он определил, куда мы направляемся? Может, он за нами тайно проследил? Так это вряд ли». «Это тот самый вопрос, на который пока что не существует ответа», — согласился Мартын. «Что ж, будем думать и анализировать». «А вот мне представляется, — сказал Марко, — что бандиты знали о том, что мы прибудем в село еще вчера. Вот как только участковый с милиционерами и командиром Ястребков отправились в город за подмогой, так бандиты сразу же об этом и узнали». «Это почему же ты так считаешь?» — недоверчиво спросил Тарас. «Ну так ведь сельсовет и милицейская комната как раз и были ограблены в это самое время», — пояснил Марко. «Хотя могли ограбить и раньше, в любое время. Но ограбили именно тогда, когда участковый поехал просить подмоги. Случайность? Не думаю. А коль не случайность, то значит закономерность», — пошевелился в темноте Тарас. «И в чем же она заключается?» «В тех документах, которые бандиты унесли с собой», — ответил Марко. «Не понял», — растерянно произнес Тарас. «Объясни мне, непонятливому, при чем тут документы?» «Мартын, объясни ты», — попросил Марко. «У тебя это получится лучше, понятнее». «Думаю, дело здесь вот в чем», — сказал Мартын. «Документы хоть председательские, хоть милицейские, действительно важны для бандитов. Но еще важнее те самые бумажки, которые бандиты оставляли на месте каждой своей акции. Бумажки-то написаны от руки. А это означает, что по ним можно вычислить и того, кто их писал, по почерку, по стилю изложения. И таким образом можно выйти на эти самые руководящие бандитские инстанции. Даже, может быть, на самого Перемогу. А может, это он сам их и писал? Почему бы и нет? Это же улика. Вот Перемога и дал задание перед нашим прибытием уничтожить такую улику. Все просто и логично». «Я тоже так считаю», — сказал Марко. «Да, но почему бандиты задумались об этой улике именно сейчас, а не раньше? Ведь сколько таких бумажек собрал участковый? Добрых 20, если не больше», — спросил Тарас. «Почему именно сейчас?» — переспросил Мартын. «Думаю, по одной простой причине. Потому что должны были приехать мы. Мы из города, а значит, народ ученый. Следовательно, можем владеть такими азами криминалистики, как умение вычислять человека по почерку. Тот же участковый или, скажем, те же ястребки вряд ли могли додуматься до такого. Они, скорее всего, даже и не знают, что такое возможно. А вот Перемога знает. Оттого он и дал поручение украсть из сельсовета эти самые бумажки. А почему вместе с другими документами? А потому что бандиты торопились, сгребли все в кучу и ходу. Но из этого сам собой следует вывод, что этот самый Перемога, кем бы он ни был, человек умный и грамотный, прямо-таки вровень с тобой, Мартын», — невесело пошутил Тарас. «А почему ты думаешь, что он распоследний сиволапый хуторянин?» — спросил Мартын. «Что, у нас есть основания так полагать?» «Да нет у нас никаких оснований», — вздохнул Тарас. «В какую сторону ни кинься, а нет. Ладно, будем считать, что с этим вопросом мы разобрались. То есть в наличии имеется организованная бандитская структура с ярко выраженным националистическим уклоном. Это раз. Скрывается она в непроходимых болотах, и до ее логова по этой самой причине добраться очень даже непросто. Тем более, что нам неизвестно, сколько бандитов там скрываются, как они вооружены, Да и об их бандитских ходах, выходах из болот мы пока не знаем ничегошеньки. Это два. Судя по некоторым данным, у болотных разбойничков есть свой атаман. Личность предельно таинственная и загадочная. И о нем мы, опять же, ничего не знаем. За исключением предположений, что этот самый атаман не исключено. Человек грамотный и пребывает где-то под самым нашим носом. Само собой, у него имеется сеть осведомителей и информаторов. Без этого уж никак. Кто они, эти информаторы? Мы пока что также понятия не имеем. Это три. Ну что, Мартин, как видишь, я тоже умею логически мыслить не хуже твоего. Кто бы сомневался, усмехнулся в темноте Мартин. Но вот одно непонятно, сказал Тарас. На чем, так сказать, мы будем делать акцент? На выкуривание разбойничков из болот? На разоблачении поимки перемоги? Чтобы выкурить разбойничков из болот, здесь, пожалуй, нужен целый батальон, сказал Марко. Наших селенок, даже если добавить милиционеров и ястребков, явно не хватит. Да и не стал бы я покамест так уж рассчитывать на местную гвардию. Кто-то из нее наверняка бандитский осведомитель. И я думаю, что даже не один. Верно, сказал Тарас. Мы будем строить коварные планы, а они доносить о том бандитам — хорошенькое дело. Вот именно, согласился Марко. Да и вызывать сюда батальон рановато, даже если бы мы того и захотели. Тут прежде нужно провести разведку и узнать возможности противника, а то ведь сколько народу зазря поляжет в тех болотах. Следовательно, — продолжил мысль Мартин, — нужно сосредоточиться на поимке перемоги. Возьмем его, бандиты останутся без главаря. А это великое дело. Кто-то решит после этого выйти из болот и сдаться, кто-то затаится. И то, и другое хорошо, потому что прекратятся их людоедские акции, и народ, наконец, вздохнет свободно. А уж дальше будем вылавливать разбойничков по одному. Знать бы еще, с какого конца за этого перемогу взяться, — вздохнул Тарас. Будто не знаешь, — проговорил Мартин. Определим круг подозреваемых и начнем. Все как обычно. И с кого начнем? — спросил Тарас. А вот это вопрос отдельный, — ответил Марко. Тут надо как следует подумать. Но подумать на этот раз им не удалось. За окном послышались чьи-то приглушенные голоса. «Оп!» — сам себе скомандовал Тарас и щелкнул затвором автомата. «Свои!» — послышалось из темноты. «Не выстрелите с дуру в безвинную душу!» Это был голос участкового Павла Аныська. Вскоре он и сам вошел в дом. «Там хлопцы нашли двух мертвяков», — сказал он, — «у панского брода. Похоже, они их и подстрелили. Мертвяки совсем еще свежие. Отнесли в сельсовет. Так что, если вам интересно, то идите со мной, посмотрите на них». «Пойдем», — поднялся Марко. — «А по дороге расскажешь нам, что к чему». Рассказывать долго не пришлось. Подсвечивая самодельными факелами и фонарями, милиционеры и ястребки отправились по тому пути, по которому они недавно гнали бандитов. И у самого брода в кустах обнаружили два мертвых тела. «Может, их и больше», — сказал участковый, пробираясь в предрассветной тьме вместе со смершевцами к сельскому совету. «Но попробуй найди их в темноте. Ничего, скоро уже будет светать. Тогда и поищем». Пришли на место, вошли в помещение сельского совета. Здесь, в сенях, освещенные тусклой керосиновой лампой, лежали два покойника. Рядом с ними переминались с ноги на ногу двое ястребков караульных. «Так», — сказал Марко, наклонившись над мертвыми телами. «Два молодца, почти одинаковых с лица, небритые и грязные, и в немецкой одежде. Их десантники такую носили. Обыскали?» «Да», — сказал участковый. «И что нашли?» «Не так и много. Оружия при них не было. Никаких документов тоже. Немного патронов россыпью, кисет с махоркой, три ржаных сухаря, а больше ничего». «Кто-нибудь их опознал?» «Лично я их не знаю», — сказал Аныська. «И они, — он указал на ястребков, — тоже не знают. Не знает и Евген Снегур, не наши они. Может, из другого села или дальних хуторов, или еще откуда». «Ясно, понятно», — сказал Марко. «Как рассветет, нужно бы показать их народу. Может, кто и признает». «Да ведь если и признают, то не скажут», — безнадежно махнул рукой участковый. «Боятся люди». «Все равно, давай попробуем», — настойчиво произнес Марко. «А вдруг?» «Ну, давай попробуем», — неохотно согласился участковый. Примерно через час начало светать. Залили на восточной стороне небо рваные тучи, сквозь которые пыталось пробиться утреннее солнце. Тьма начала уползать в болота и байраки. Пробудился ветер и пробежал по верхушкам деревьев. А вскоре совсем рассвело. «Ну что, будем выносить героев невидимого фронта на людское обозрение?» — спросил Марко. «Пусть народ на них посмотрит. Берите их, хлопцы, и укладывайте рядышком у сельсовета». Ястребки помялись, потом неохотно одного за другим вынесли убитых бандитов из сеней и уложили их на траву. Конечно же, вся деревня знала, что ночью была стрельба. Да и как тут было не знать? Стрельба — дело громкое. А вот кто в кого стрелял и чем закончилось дело, того, конечно, люди не знали. Поэтому, как только двух убитых бандитов вынесли из сеней и уложили на траву у сельсовета, к зданию поодиночке и небольшими группками стал сходиться народ. Люди молча подходили, молча смотрели на мертвецов, затем на живого участкового, затем на трех незнакомых им людей, смершевцев. И также молча уходили, а им на смену подходили другие селяне. А затем, чуть позднее, стали подходить и хуторяне. «Ну что, узнаете вы кого-то из этих красавцев?» То и дело спрашивал Павла Аныська. «Да вы не молчите, как не мы. И если кого-то узнали, то так и скажите, дело-то важное. Ведь это же бандиты, те самые, которые жгли хутора и убивали людей». Но никто из подходившего и отходившего народа не проронил ни слова. В конце концов, участковый охрип от бесконечного задавания одного и того же вопроса. Умолк, сел на пенек, снял фуражку. Да так и застыл, испытывая разочарование. А народ все подходил и уходил, подходил и уходил. Примерно через 2 часа вернулись с поисков ястребки во главе с Евгеном Снегуром. «Ну что?» — спросил участковый у Евгена. «Ничего», — ответил тот, — «больше никого не нашли. Или их все же унесли с собой, или больше мы ни в кого не попали». «Ладно», — поднялся с пенька Павла Аныська. «Тогда прекращаем концерт. Хлопцы, несите этих в погреб, а я буду писать бумаги и отправлять нарочных в район, чтобы там были в курсе случившегося и позволили мне закопать убитых. Морока мне со всем этим делом, хоть с живыми, хоть с убитыми. А главное, толку-то нет никакого. Ну, застрелили мы их ночью, и что с того? Что от этого изменилось? Сколько их там еще таких же, только живых?» Участковый таким способом выпускал пар. Да оно и понятно. Он устал и от ночной стрельбы, и по его же собственному дому, и от ночных поисков у панского брода, и от упорного людского молчания, от всего происходящего. Не из железа же он был сделан, Павла Аныська, а? Как и все прочие люди, из костей и плоти. «А ты не впадай в отчаяние», — сказал подошедший к участковому Тарас. «Двоих вы сегодня уложили, остальных загнали в болото. А дальше вообще будет сплошная радость. Особенно, когда они с поднятыми руками толпами начнут выходить из болот. А это будет и очень скоро. Уж ты, браток, мне поверь. Напрасно я таких слов никогда не говорю». «Ладно», — произнес Павла Аныська. Он хотел сказать еще что-то, но не успел, потому что его вдруг перебил Мартын. «А подождите-ка, хлопцы!» — окликнул он ястребков, которые уже подняли одно тело. «Положите-ка его обратно на травку!» Парни недоуменно переглянулись и опустили покойника на траву. «Командир!» — обратился Мартын к Марку. «А ведь мы в суматохе не осмотрели их тел!» «А это непростительная оплошность. Это же первейшее дело — осмотреть тело убитого. Мало ли что можно на нем найти, на теле». «А и вправду», — хлопнул себя по лбу Марка. «Вот что значит бессонная ночь, ночная стрельба и все прочие ночные дела. Плохой из меня сыщик». «Да и мы не лучше», — успокоил его Мартын и глянул на Тараса. «Сейчас мы это дело поправим. Еще не поздно». С помощью Тараса Мартын быстро снял одежду с первого убитого. Участковый Евген Снегур и ястребки смотрели на такие действия смершевцев с удивлением и даже с некоторым суеверным ужасом. Было видно, что для них такие действия приезжих из города людей в диковинку. Убитого обязательно нужно осмотреть перед тем, как закопать. Нарочито наставительным тоном произнес Тарас, глядя на Павла Аныська. «Это называется криминалистика. Учись, участковый, пока есть кому тебя учить». Мартын, между тем, внимательно исследовал тело мертвого бандита. «Значит так», — вполголоса проговорил он, — «смерть явно наступила от пулевого ранения. Судя по каналу и размеру входного отверстия, пуля была выпущена из винтовки, причем прямо в сердце. Это кто же из вас такой меткий? Что может бить в темноте прямо в сердце врагу?» Весело глянул Тарас на столпившихся неподалеку ястребков. «А? «Сознавайся, герой, ибо ты достоин награды». Но ястребки молчали. Да и что они могли сказать? Кто его знает, чья пуля угодила в темноте в сердце бандита? В тебя стреляли, ты стрелял в ответ. Ты оказался удачливее. Вот и весь сказ. «А больше ничего интересного на теле и нет», — сказал Мартын и с помощью Тараса мигом снял одежду с другого тела. «А вот это уже гораздо интереснее», — проговорил он. «Тарас, глянь сам». На теле убитого виднелось множество шрамов разной формы и размера. «Вот эти рваные шрамы явно от осколков», — стал перечислять Мартын. «А эти два — от пуль. Ну а это след от ножа. Почерк вполне отчетливый. Края ровные. Похоже, веселой жизнью жил парень. А вот и причина смерти. Пуля угодила в шею и, похоже, перебила сонную артерию». «Глянь, наколка», — сказал Тарас. «Да, действительно, наколка», — согласился Мартын. «Какое-то слово, прямо у сердца. Ганзя, Ганзя, это вроде женское имя». «Ну да», — подтвердил Тарас, — «имя и есть». «Что ж, учтем этот факт. Может и пригодится, хотя попробуй ее найди, эту Ганзю». В здешних краях каждая третья Ганзя или Ганна. Вдвоем они быстро упаковали тела в одежду, и Мартын кивнул ястребкам. «Все, можете уносить. Покойники рассказали о себе все, что могли. А теперь нам хотелось бы осмотреть место боя. Как называется то место, куда вы ночью загнали бандитов?» «Панский брод», — ответил один из ястребков. «Значит, отведите нас к панскому броду», — сказал, поднимаясь Марко. «Думаю, всем туда идти не нужно. Дайте нам на всякий случай трех милиционеров и ждите нас с известиями. Будем думать, что делать дальше». «Я пойду с вами», — решительно произнес Евген Снегур. «Что ж, пошли, если хочешь». Внимательно глянул на него Марко.